Павел Щелкунов начинал свою деятельность в половине девятого, как раз тогда, когда наиболее активно ловят машины те, кто опаздывает на работу. Едва завидев знакомую фигуру, появившуюся в дверях подъезда, Антон встал со скамейки, на которой сидел с 7 утра. Когда Щелкунов спортивного сложения, симпатичный, русоволосый парень с открытым лицом приблизился к машине, Антон припустил бегом. — Мужик, не подбросишь? — задыхаясь, попросил он. — У меня тачка забарахлила, а мне срочно надо. — Да не вопрос, садись, — широко улыбнулся Щелкунов. — А мне все равно бомбить. Это мой хлеб. Даже хорошо, когда день начинается сразу с пассажира. Значит, потом пруха будет. Антон сел в салон и сразу увидел полиэтиленовые чехлы на сиденьях. Под ногами обнаружился заводской коврик. И запах специфический. Запах новой машины. — Отличная тачка, — одобрительно сказал он. — Хороша девочка, завидую. — Сколько лошадей? — 75? — 80, — с гордостью уточнил Павел. — А чё чехлы не снимаешь? Бережешь? — Да нет, я тачку всего месяц назад взял, пока еще чехлы не подобрал. — Значит, новая? — Неплохо. — Неплохо, видать, бомбилы зарабатывают, если такие тачки берут. Осторожно бросил первый пробный шар Антон. — Да бог с тобой, — расхохотался Щелкунов. — Мне столько денег за всю жизнь не заработать. — Это я наследство получил. — Да ты что? — деланно изумился Антон. — Неужели так бывает? — А я думал, что это все сказочки для кино. — И кто у тебя приставился? Американский дедушка? — Да хрен его знает. Понятия не имею, кто это был. — Но деньги оставил. — Тебя как вести? По третьему кольцу или через центр? — Давай по кольцу, — решил Антон, которому было все равно. Он понял, что развивать тему неизвестного наследователя Павел Щелкунов не собирается. Ну и ладно. Давить не будем, чтобы не спугнуть. Да и не его эта работа. Пусть адвокат Кирган занимается. Антон попросил водителя высадить его возле станции метро «Академическая», и как только Павел отъехал, позвонил Киргану. — Где вы? — спросил Кирган, едва Антон заикнулся о том, что у него появилась новая информация. — Давайте все обсудим при личной встрече. Куда мне подъехать? Антон заколебался. Почему нельзя выслушать его по телефону? Что за тайны мадридского двора? Ему нужно каким-то образом вернуться на улицу Столиваров, где осталась его машина. Но, впрочем, если этот адвокат такой пугливый и подозрительный, то почему бы не обернуть ситуацию в свою пользу? Он быстро огляделся и увидел небольшую кофейню, в которой можно провести время. Ну вот пусть Кирган сюда приедет, а потом отвезет его в Новогиреево. Кофе оказался таким плохим, что Антон при всей своей неприхотливости даже не смог его допить и попросил принести чаю. Зато сэндвич был очень даже ничего. Они договорились, что адвокат позвонит ему минут за 10 до прибытия, чтобы Антон успел расплатиться и выйти на улицу. — Не нужно, чтобы нас с вами лишний раз видели вместе, — бросил Кирган загадочную фразу, заканчивая разговор по телефону. Как только Антон сел к нему в машину, он первым делом задал вопрос. К чему такая секретность? Почему нас не должны видеть вместе? И почему нельзя обмениваться информацией по телефону? — А вы сами не видите? — усмехнулся Виталий Николаевич. — С одной стороны, очень большие деньги, которые непонятно как оказались у простого работяги Чернецова. С другой стороны, тонко и умно организованная подстава, жертвой которой пала моя подзащитная. Вы можете себе представить, какие силы тут задействованы? Можете дать гарантию, что люди, устроившие все это... не связаны с силовыми структурами или органами власти. Лично я не могу быть уверен, что мой телефон не прослушивается. А коли я вам звонил и вступил с вами в контакт, то и вас слушают тоже. — Вы не преувеличиваете? — с сомнением проговорил Антон. — Я перестраховываюсь, — коротко ответил Кирган. — Рассказывайте. Только давайте выключим мобильники. Так спокойнее. Антон пожал плечами, но телефон выключил. Странный все-таки народ эти. Адвокаты. Ленар шагал рядом с Кирганом, предвкушая встречу с Павлом Щелкуновым. Когда он узнал о том, что у Чернецова выявился еще один наследник, и адвокат собирается с ним встретиться, Ленар настоял на том, чтобы пойти вместе с ним. «Вот сейчас мы придем и, наконец, все выясним», — взволнованно думал он. Станет понятно, кто устроил все это с Наташей, и следователь убедится, что она ни в чем не виновата. Виталий Николаевич сказал, что Павел Щелкунов зарабатывает частным извозом, и ловить его дома имеет смысл только в интервале с полудня до пяти, потому что утро и вечер — горячая пора для бомбил. Он рассчитывал правильно, и Павла они застали в квартире за установкой нового крана в ванной. Щелкунов оказался парнем сообразительным и быстро понял, о чем его спрашивают. «Так я сам бы хотел знать, за что Чернецов оставил мне наследство», — заявил он. «Мы с Витькой разыскали племянника, Дениса этого. Съездили к нему, только он ничего нам не объяснил». «А Витька это...» «Да это брат, мы близнецы. А мы с ним всю жизнь, не разлей вода». Павел улыбнулся смущенно и одновременно тепло. Было видно, что брата он очень любит. «А вы, собственно, почему интересуетесь?» «Видите ли, Георгий Петрович Чернецов оставил наследство не только вам, но и некой Галине Тишуниной», — ответил Кирган. «И Галина тоже не может понять, почему ей оставили деньги. Поэтому она наняла меня, чтобы я прояснил этот вопрос. Ну, может быть, вы сможете ответить, почему и за что ей и вам оставлено такое большое наследство». Ленар не понял, зачем Виталий Николаевич говорит неправду. Почему нельзя сказать все как есть? Почему нельзя рассказывать о Наташе? Что-то темнит этот адвокат, что-то это крутит. «Тишунина?» — удивленно повторил Павел. «Я никогда не слышал такой фамилии. Правда, я и про Чернецова впервые услышал только от нотариуса, когда она меня разыскала». «От Лилии Рудольфовны?» — уточнил Кирган. «Ну да, это Муат Лилия Рудольфовна». «Совершенно верно», — кивнул Щелкунов. «А я у нее спрашивал, кто такой Чернецов и за что мне такое богатство. Но она ответила, что это не ее дело. У нее есть оформленное по всем правилам завещание с перечислением всех наследников, и ее задача — обеспечить наследникам вступление в права наследования. А вопрос, сколько и за что, ее не касается. Но, во всяком случае, при оформлении завещания Чернецов ничего ей не объяснял». «Ну, мы с Витькой к Денису Чернецову съездили. Я вам уже говорил. Только он нам тоже ничего не сказал. Уверял, что не знает. Ну, врал, наверное». Но братья Щелкуновы на этом не остановились. Они оказались ребятами упертыми, выспросили у Дениса адрес его матери, родной сестры, наследователя, и съездили в деревню, затерявшуюся где-то в Нижегородской области. Мать Дениса жила более чем скромно, но, честно говоря, просто бедствовала. Сын как уехал 3 года назад в Москву, так больше не приезжал ни разу, только звонил иногда, совсем редко. «У меня телефона-то нет», — говорила женщина. «Приходится к соседям бегать, если Дениска позвонит». «Так это надо еще, чтоб повезло. И они дома были, и я тоже. Да не пьяные, потому что они как напьются, так или к телефону не подходят, или меня звать не хотят». «Но он сообщил вам о том, что Георгий Петрович умер?» — спросили братья. Это да, — с готовностью закивала она. «Это он мне позвонил». «А вы на похороны приезжали?» «Да куда там? Дениска позвонил мне только через месяц после Жориной смерти. Сказал, что брат ему квартиру оставил, вот и он теперь будет жить в Москве на законных основаниях». «А деньги? Про деньги он вам сказал?» Про деньги?» Было видно, что мать Дениса Чернецова действительно не понимает, о чем идет речь. «Какие деньги?» «Ваш брат ему еще и деньги оставил. Очень большие деньги». Женщина больше ни о чем не спрашивала, только сидела и молча плакала. И было в этих слезах не сожаление о неполученном наследстве, а искреннее горе матери, внезапно понявшей, что она вырастила нравственного урода. Павел и Виктор вернулись в Москву, так ничего и не поняв, и сразу перевели матери Дениса деньги. Приличную сумму, ну, пусть думает, что сын опомнился. О том, как поступить с полученным наследством, они долго не размышляли. Павел рано женился, у него рос ребенок, семью надо было содержать, ну, а машину-кормилицу он разбил. У Виктора давняя травма колена, полученная во время занятий спортом, ничего угрожающего жизни, но нога побаливает все чаще, и с годами ему грозит сильная хромота, а в нашей стране такие травмы излечивать пока не умеют. У родителей в Подмосковье собственный дом, который давно уже требует капитального ремонта. Посему было решено, что в первую очередь к родителям пришлют строителей, которые осмотрят фронт работы и подготовят смету. Павел выделил на ремонт дома сумму с порядочным излишком, почти вдвое превышающую ту, которую указали в смете строители. Ну а остальные деньги поделил пополам с братом. Виктор начал заниматься поисками хорошей клиники в Европе для операции, а Павел купил себе новую машину. Ленар слушал рассказ Павла Щелкунова и ловил себя на том, что мысленно прикидывает, как бы он сам поступил с деньгами, если бы получил такое наследство. Почему-то раньше, когда речь шла только о том, что Катя получила целое состояние, подобные мысли в его голову не приходили. Катя — это Катя, она красивая девушка, она сестра Наташи, и Ленар при всем желании не смог бы себя идентифицировать с ней. А вот Павел — это совсем другое дело, он всего на год старше самого Ленара, он точно такой же, и встать на его место оказалось совсем нетрудно. И что бы он сделал с такими деньжищами? Ничего оригинального на ум не приходило. Наверное, купил бы квартиру в Москве. Хотя зачем? Оставаться здесь навсегда он не собирался. Москву не любил и жил в столице только для того, чтобы собрать материал для книги, в которой хотел объяснить людям, какой плохой, какой злой и жестокий город — это самая Москва. Лучше купить квартиру в Казани, куда он обязательно вернется. Или нет? Не квартиру. Дом. Хороший, просторный дом в красивом месте, куда он привезет Наташу и где будут расти их дети. Хотя какие дети, если у Наташи с этим проблемы? Значит, в первую очередь нужно было бы заняться здоровьем Наташи, а уж потом придумать, как с умом потратить то, что останется. Да, это все хорошо. Просто отлично. Но Павел Щелкунов надежд Ленара не оправдал, и света на тайну наследства Чернецова не пролил. На обратном пути Ленар сидел в машине молчаливый и расстроенный. — Ты чё такой кислый? — спросил Виталий Николаевич. — Мы опять ничего не узнали, — сердито ответил Ленар. — Опять холостой выстрел получился, а я так надеялся. — Да ты что? Мы узнали массу полезных вещей, — весело проговорил Кирган. Ленар нахмурился. — И почему этот адвокат всегда разговаривает так, что ничего не понятно? Специально, что ли? Каких, например? Ну, например, что Денис Чернецов каким-то боком в этом замешан. Почему вы так решили? Удивился Ленар. Ну, ты сам смотри. Ведь сначала к нему пришел Антон. Но когда пришел я, он мне ни словом не обмолвился о том, что кто-то еще интересовался его дядей и наследством. Я ведь только от соседей узнал, что Антон к нему приходил. А теперь выясняется, что еще раньше Антона к нему приходили братья Щелкуновы, но он ни Антону, ни мне об этом не сказал. То есть совершенно ясно, что он что-то знает и скрывает. Ленар не очень понял логику Киргана, но промолчал, чтобы не показаться совсем уж тупым. — А для Наташи это что означает? — спросил он. — Ну, это как-то подтверждает ее невиновность? — Ну, пока нет. Но мы только в самом начале пути. Тебе надо набраться терпения. — Хорошо ему говорить про терпение. А там Наташа на нарах, в камере. Ей, наверное, уже совсем плохо. Одна минута в камере не сравнится с целым годом в домашних условиях. Уж Кирган-то должен это понимать. Но он, похоже, не понимает или не дает себе труда задуматься. Какой-то он равнодушный, холодный. Может, зря Ленар с ним связался. У этого адвоката душа за Наташу совсем не болит. С другой стороны, где взять адвоката, у которого бы душа болела за Наташу Аверкину? Для этого он должен знать ее лично, а знакомых адвокатов у Наташи нет. Так что какой бы ни был защитник, Наташа для него всегда останется чужой. С этим придется смириться. Никто не будет относиться к ней так, как Ленар Габитов. Ни для кого, кроме него, она не будет родной. Единственной.